Вернувшись со своими подопечными в особняк Фаркосиганов, Ройс ощущал себя так, словно его прокрутили сквозь пресс для белья. Задом наперед. Несколько раз. Высовывая голову из-за стопки коробок, которые ему пришлось нести, остальные, как заверила Тауру, мадам Эстель, будут доставлены в особняк позже, он ухитрился вписаться в резные двери и ничего не уронить. По указанию леди Форпатрил, он вручил коробки двум горничным, которые спешно утащили их прочь. Из прихожей перед библиотекой донесся голос милорда. «Это вы, тетя Элис? Мы здесь!» Ройс запоздало потрусил за двумя такими разными дамами, чтобы успеть как раз к знакомству сержанта Тауры с невестой милорда, госпожой Катериной Форсуассон. Ее, как похоже всех, кроме Ройса, предупредили заранее. Не моргнув глазом, она протянула руку огромной инопланетнице и с безупречной вежливостью приветствовала ее. Будущая миледи нынче вечером выглядела усталой, хотя отчасти такой эффект могло создать скучное полутраурное серое платье, которое она продолжала носить. Ее темные волосы были заплетены на затылке в тугой узел. Хотя это платье так подходило к излюбленному серому костюму милорда, что они казались двумя игроками одной команды. Милорд с неподдельным энтузиазмом смерил взглядом новый зеленый наряд. «Отличная работа, тетя Элис. Я знал, что могу на тебя положиться. А с этой прической, Таура, смотрится просто потрясающе». Он задрал голову. «Что, флотские медики добились прогресса в пролонгирующем лечении? Седины вообще не видно. Великолепно!» Она помедлила, прежде чем признаться. «Нет. Я заказала себе краску точно под цвет волос». «А...» — он сделал извиняющийся жест, точно отмахиваясь от своих последних слов. «Что ж, смотрится прекрасно». Из вестибюля донеслись новые голоса. Оруженосец Пим впускал гостя. «Обо мне не объявляй, Пим». «Он прямо там, сэр. И леди Элис только что пришла». «Еще лучше». С этими словами появился Саймон Иллиан, шеф СБ в отставке. Он поцеловал руку леди Элис и, выпрямившись, тут же взял ее под локоть. Она нежно ему улыбнулась, он привлек ее к себе. Иллиан тоже воспринял знакомство с сержантом Таурой с полнейшим спокойствием, склонившись к ее руке со словами: «Счастлив, что мне выпала возможность наконец-то встретиться с вами, сержант. Надеюсь, пока ваш визит на Бараяр протекает приятно?» «Да, сэр», — пророкотала она в ответ, явно не откозыряв ему лишь потому, что он удерживал ее за руку. Ройс ее за это не винил. Он тоже был выше Иллиана ростом, но грозный бывший шеф имперской безопасности вызывал и у него желание отдать честь. А ведь Ройс никогда не служил в армии. Леди Элис была просто замечательна. Никто, похоже, не собирался упоминать злосчастный инцидент в кафе. «Я не удивлен. Да, Майлз», — обратился к нему Иллиан. «Я только что из императорского дворца. Когда я прощался с Грегором, пришли кое-какие хорошие вести. Сегодня днем в космопорте Фарбар-Султаны арестовали лорда Фарбаталя. Он пытался скрыться с планеты, изменив внешность». Милорд шумно выдохнул. «Значит, это мерзкое дельце можно убрать в ящик. Отлично. Я боялся, что оно затянется и после зимнего праздника». Иллиан улыбнулся. «Я спрашивал себя, не потому ли ты с такой энергией ухватился за это дело?» «Ха! Истолкую-ка я все сомнения в пользу нашего дорогого Грегора. И поверю, что он не учел мой персональный крайний срок, назначая меня на это дело. Эта заварушка выросла в размерах неожиданно». «Дело?» — переспросила сержант Таура. «Около месяца назад моя новая работа в качестве одного из 9 имперских аудиторов Грегора сделала странный и неожиданный поворот в сторону уголовного расследования», — объяснил милорд. «Мы обнаружили, что лорд Форбаталь, наследник графа, как и я, одного из южных округов, связался с шайкой джексонианских контрабандистов. Или, быть может, оказался ими подкуплен. В любом случае, когда пришло время расплаты за грехи, он по уши оказался завязан в незаконном грузообороте, угоне корабля и убийствах. Дурная компания, но теперь, рад доложить, они полностью свернули свои дела». Грегор раздумывает, не послать ли их домой в ящике, должным образом замороженными. Пусть их покровители решают, стоят ли они цены криооживления. Если вина Фарбаталя будет доказана, как я предполагаю, может, ради отца ему позволят покончить с собой в тюремной камере. Милорд поморщился. Если же нет, придется убедить совет графов утвердить искупление форской чести более непосредственным образом. Нельзя, чтобы преступление на таком уровне распространялось и пятнало наше доброе имя. «Грегор очень доволен твоей работой по этому делу», — заметил Иллиан. «Да уж, не сомневаюсь. Угон принцессы Оливии привел его в ярость, хоть и выглядит эта ярость весьма сдержанно. Невооруженный корабль, несчастные погибшие пассажиры. Что за кошмар?» Ройс тоскливо слушал. Он думал, что мог бы оказаться полезнее в последний месяц, пока милорд метался туда-сюда с этим экстраординарным расследованием. Но Пим ничего ему не поручал. Конечно, кому-то надо нести ночную вахту в особняке Фаркосиганов. Неделю за неделей. «Ну, хватит об этих гадких делах!» Милорд перехватил благодарный взгляд госпожи Фурсуасон. «Вернемся к более радостным. Почему бы тебе не открыть следующий сверток, дорогая?» Госпожа Фурсуасон повернулась к заваленному подарками столу и вернулась к делу, прерванному появлением гостей. «Вот карточка». «О! От адмирала Куин? Снова?» Милорд, подняв брови, взял карточку. «Что, на этот раз и Лимерика нет? Я разочарован». «Может, это компенсирует...» «О боже! Думаю, еще как! С самой земли!» Из небольшой коробочки она извлекла недлинную тройную нитку, подобранных, однако, одной жемчужин, и приложила к шее. «Длиной под самое горло! Ох, какая красота!» Она на миг приложила к шее переливающиеся шарики, сведя края застежки сзади. «Помочь застегнуть?» — предложил жених. «Только на минутку». Она наклонила голову, милорд поднял руки и справился с замочком бус. Она подошла к зеркалу, висящему напротив, над незажженным камином, повернулась, глядя, как играет на свету изысканные украшения, и лукаво улыбнулась милорду. «Наверное, они превосходно подойдут к наряду, который я надену послезавтра. Как думаете, тетя Элис?» Леди Элис склонила голову и оценила взглядом модельера. «Что ж, да, конечно». Милорд кивнул, соглашаясь с высшим авторитетом. Взгляд, каким жених обменялся с невестой, был Ройсу не столь понятен, но милорд казался очень довольным, даже испытывающим облегчение. Сержант Таура, глядя на эту сценку, беспокойно нахмурилась. Госпожа Фурсуасон сняла ожерелье и положила его обратно в устланную бархатом коробочку. Жемчужины мягко мерцали. «Наверное, стоит позволить твоим гостям освежиться перед ужином, Майлз». «О, да. Только мне нужно на минутку похитить Саймона. Вы позволите? Когда вы будете готовы, в библиотеке снова подадут напитки. Сообщите кто-нибудь Арди. Где он?» «Его захватил Ники и уволок с собой», — ответила госпожа Фурсуасон. «Наверное, мне стоит пойти и спасти беднягу». Милорд с Иллианом скрылись в библиотеке. Леди Элис увела Тауру прочь, вероятно, для последнего урока бароярского этикета перед грядущим официальным ужином с графом и графиней Фаркосиган. Таура, все еще хмурясь, оглянулась на невесту. Ройс с некоторым сожалением проводил великаншу взглядом, отвлекшись на внезапную мысль, каково было бы патрулировать Хасадарские переулки вместе с нею. «Миледи, госпожа Фурсуасон, что...» — заговорил Ройс, когда она повернулась, чтобы идти. «Уже недолго», — улыбнулась она, поворачиваясь. «Что с... сколько лет сержанту Тауре? Вы не знаете?» «Около 26 стандартных, кажется». «Чуть моложе Ройса. Нечестно, что инопланетница кажется куда более... сложной. Тогда почему у нее седеют волосы? Если она генетически сконструирована, не думаю, что с этим ее создатели промахнулись». Госпожа Фурсуасон виновато развела руками. «Полагаю, это ее личное дело, и я не могу его обсуждать».